Глава 20. Уильям Макинтайр назначил встречу как раз вовремя. Он ступил на обзорную площадку Эйфелевой башни. Утренний воздух был прозрачным и свежим. Париж блистал внизу так, будто все его огромные тайны смыло ночным дождем. «Они не поверили тебе», — сказал человек в черном. «Нет», — признал Уильям. Его коллега улыбнулся. «Быстро они учатся». Уильям Макинтайр едва сдержал раздражение. «Все могло обернуться хуже». «Это они могли проделать все намного хуже. Придется присматривать за ними тщательнее. Ты не думаешь?» «Я уже позаботился об этом». Уильям Макинтайр извлек мобильный телефон. Он показал своему коллеге экран. Последний набранный номер был венским, в Австрии. Человек в черном присвистнул. «Ты уверен, что это был умный поступок?» «Нет», — признал Уильям. «Но необходимый. В следующий раз ошибки быть не должно». «Никаких ошибок», — согласился человек в черном. Они стояли и смотрели на распростертый внизу Париж, 10 миллионов жителей которого и знать не знали, что судьба мира висит на волоске.